Зейн такой же. Хм. Так, с этим разберемся чуть позже. Может, я и притягиваю за уши свое желание принадлежать к Ордену, но почему бы и нет? Это лучше, чем быть врагом. Зато вполне понятна задача гоблинов — убить новичков из Ордена. Что такое архив и как мне его открыть? Архив? Спросил я вслух, вдруг местный интерфейс реагирует на команды. И я не прогадал. Передо мной появилась надпись. Выберите, как загрузить архив. Текстовая информация, пакет воспоминаний. Точно не пакет воспоминаний. У меня в башке и так мешанина из них. Не стоит усугублять ситуацию, загружая туда новые. Текстовая информация. И передо мной раскрылся архив. Информация, которую вели и протоколировали тысячи лет. Если быть точнее, то почти 1700. Именно столько времени Орден Падших существовал на первом слое и лишь около 400 лет назад начал контактировать с местными. Мой мозг бы, скорее всего, расплавился, если бы я попытался загрузить это напрямую, так что я облегченно вздохнул, хваля себя за правильность выбора. Из архива я понял, что падшие появляются на первом слое раз в 50 лет и максимум подвое. Где конкретно и как они появляются, написано не было. Но раз уж я появился стандартно для местных, то будем считать, что рождаются в колыбели. У них был практически свободный доступ к городам и, как ни странно, к колыбелям для сбора ресурсов и их изучения. Но вот вырваться за их пределы они могли только благодаря ритуалу, который можно провести раз в 50 лет. Практически все записи были посвящены исследованиям и экспериментам, которые были направлены на попытки прорвать границы слоя. Математические расчеты и непонятные формулы. Записи на разных языках. Большую часть информации я просто не понимал. И для меня это все было какой-то белибердой. Но среди прочего, схем, расчетов и непонятные абракадабры, мне попадались записи о том, как падшие строили техномагические ракеты и пытались взлететь вверх. Одна из их теорий связанности слоев гласила, что до второго слоя можно добраться по воздуху, и высота, на которой находится начало второго слоя, варьируется от 10 до 40 километров. Поэтому, учитывая особенности местности и магии, строились и запускались десятки ракет, проверяя расчеты и возможные границы, параллельно велись исследования глубины первого слоя. Ирония судьбы заключалась и в самоназвании Ордена, который скорее являлся исследовательской миссией цивилизации с другой стороны слоев, изнанки. Падшие, потому что 10 человек погибли при испытаниях и попытках создать летательные средства, которые смогут доказать, что слои находятся очень близко друг от друга. Но теория о том, что границы слоев можно пересечь, просто поднявшись выше физически, не подтвердилась. Надо отдать им должное. Принимать горькую правду о том, что десятки и сотни лет уходили впустую, они умели и использовали это название для работы с местными, предпочитая себя называть братьями и используя вместо имен номера. И еще, падшие были практически бессмертными. Если их не убивало физическое воздействие, они могли жить очень долго, продолжая свои непрерывные исследования. Но рано или поздно злой рок настигал каждого. И максимальное число падших, которое одновременно находилось здесь, никогда не превышало 6. Тысячи экспериментов, опытов, попыток связаться с теми, кто остался снаружи, попытки пробиться выше и, наоборот, ниже, чтобы понять, что такое слои, искусственное происхождение которых у исследователей не вызывало сомнения. На одном из рисунков была нарисована эдакая колба, заштрихованная сотней линий, вокруг которой снаружи были приделаны маленькие пузырьки. Описание картинки гласило, что слои — это возможность перехода между параллельными вселенными, и пока просто непонятен его принцип. Тоже интересная идея. А люди, попавшие внутрь, проводники? Но ведь уйти выше возможно, а вот спуститься назад надо еще постараться. И после множества неудач в дело окончательно вступила магия и ритуалы. Вот тут и начинался самый мрак. и я не понимал из написанного абсолютно ничего. Магические потоки, фазы, фрактальности, канализирующий магнетизм, парадигмы пересечения. Почему я этого не понимаю, если я такой же падший? Разве этих знаний у меня не должно быть в голове? Бред какой-то. Или каждому вновь пришедшему необходимо выучить и осознать все самому? Я какой-то неправильный падший, это точно. И ритуал повторить я не смогу. Как минимум, без хотя бы базовых знаний об основах магии мира падших. Нет, вру. Кажется, чтобы разобраться хотя бы в одной строке записей, касающихся этого ритуала, нужно получить десяток высших образований по всем видам магических дисциплин их мира. И как это понимать? Еще среди самых первых записей в архиве была важная информация. Магия падших здесь не работает полноценно, и они проводят исследования по ее адаптации к местным законам. Еще одна запись. Они справились. Вместо привычного им источника энергии, называемого Нексус потока, они научились использовать осколки душ, а для этого они разобрались, как устанавливать себе местный интерфейс или взор, и реализовали для него собственные настройки. Так, но у меня же интерфейс уже был, и надписи я видел с самого момента появления на первом слое. Не сходится. Как не сходится и дата моего появления тут. Последний падший, пришедший на первый слой, появился тут 42 года назад, и до появления нового оставалось еще 8 лет. Чем больше я читал, тем больше я не понимал. Про падших-то более или менее становилось понятно, но вот я-то тут при чем? Я не уверен, сколько прошло времени за чтением архива, но голова у меня опухла от полученной информации так, что я решил сделать перерыв и немного отвлечься, и сделать то, что нужно было сделать давно. Связаться с церковью и понять, что мне делать дальше. Собственно, после того, как я понял, что гоблины пойдут за Зейном, я только с церковниками и связывал свое дальнейшее движение. Раз они один раз врага остановили, остановят и второй, разве нет? К этому же призывал Рубор со своими коллегами на собрании в Прежбурге. Не мне же их, в конце концов, одним револьвером расстреливать. Пусть сильные этого мира этим и занимаются, а я просто буду жить свою жизнь и искать ответ на вопрос, кто я такой. Достав из рюкзака коробочку, что мне дал страж, я взял ее в руки и принялся рассматривать. Небольшая коробочка с маленькой щеколдой. Открыв ее, я увидел небольшой лист тонкой серой бумаги, скатанный в рулон, и маленький карандаш. «Да вы прикалываетесь!» Естественно, церковник не объяснил мне, как работает связь. Но, судя по тому, что было внутри, все было максимально понятно и максимально тупо. Написать и засунуть внутрь? Серьезно? Все равно надо было проверить. Поэтому, развернув тонкий рулон, я написал карандашом «Привет». И, немного смутившись, свернул обратно и засунул внутрь коробочку. Блин, может, не стоило писать такую банальную хрень, а сразу написать по делу? Мысль показалась верной. Я тут же открыл коробочку, чтобы исправить написанное, и неожиданно увидел, что надпись изменилась. «Кто ты? Где брат Рубор?» «Ого, скорость! Так, а как удалить текст?» Оказалось, все просто. Стоило начать писать карандашом, как старый текст просто исчез, уступая место новому. «Брат Рубор перед смертью дал мне этот артефакт, чтобы связаться с вами. Я Грис, я новичок из Прежбурга». Скрывать имя и то, кем я являюсь, не стал. Думаю, там и так в курсе. Стоило мне скатать бумагу в рулон снова, как я успел заметить, что мои буквы исчезли. Ага, в коробочку засовывать не надо. Это просто хранилище для самого артефакта. А дальше была длительная переписка. «Грис, я брат Иоанн. Мы знаем, кто ты. Группа Рубора мертва? Где ты?» «Да, группа мертва. Они прикрыли собой мирных. Я ушел через разлом возле Гримдола. Нашел второго новичка. Гоблины его чуют и идут за ним. Это проверено. Через разлом ушли в Степной. Свободный город. Три месяца пути или около того. Договорились с местной властью, что нам дадут карту, по которой мы уведем гоблинов от городов, но пока не знаю, куда их везти». «Принял. Дай нам время. Мы скажем, куда их уводить. Церковь собирает армию, готовится встретить врага. Жди, больше не пиши. Не трать силы артефакта». «Жди. Легко сказать». Свернув бумагу и спрятав ее обратно, я, наконец, немного расслабился. Теперь не только я должен решать возникшую проблему, но и другие. Посчитав дни, прошедшие с попадания в разлом, немного расстроился. Мар еще не подал известий. До появления нужной мне черточки, показывающей, что друг в безопасности, оставалось еще двое суток. Надеюсь, что у него все хорошо, и гоблины не стали их преследовать. Свет над столом был весьма дружелюбным, а кровать так и манила завалиться и уснуть. Сколько я уже не спал на мягком. Эх, еще бы теплое женское тело под боком и вообще лафа. Я с грустью подумал о Лизе и, взяв первую книгу, разулся и завалился на кровать. Надо еще помыться. Сейчас соберусь и пойду. Тем более, что в дверь мне уже пару раз стучали, напоминая, что вода готова. Но все мои мысли улетучились из головы, когда я открыл первую страницу и прочел название в заголовке. «Основы замены источника энергии для магических преобразований. Часть первая». «Дайте две». Вскочив с кровати, я принялся разгребать остальные книги. «Учебники». Списки заданий и задач, необходимых для развития собственной силы, позволяющие быть независимым от полученных через интерфейс умений. Единственной проблемой было то, что ресурс в виде осколков душ является конечным и пополняется только за счет убийств, что ограничивало магию падших. Если упрощать, то они связали свои возможности с возможностями внутри слоя, встраивая и дорабатывая то, что давало пробуждение и силу людям. Прочитав буквально пару страниц, я подумал, что читаю учебник для маньяков. Слишком красочно там описывались убийства монстров и людей, а также получение с них осколков душ. Но ведь за убийство людей не дают ничего. Мне это еще в первый день рассказал Рик. За тех же фералов, как местных, можно было получить только эльки и больше ничего. Получается, что падшие, доработав свой интерфейс, научились собирать их из людей, усиливаясь сами. Понятно, почему их боятся. И это было именно то, что изменилось в моем интерфейсе, когда я подтвердил его корректировку, фактически автоматом. Получается, что теперь, убивая человека, я могу стать сильнее? Проверять я это, конечно, не буду, точно не сейчас. И рассказывать об этом никому не буду тоже, в том числе и Зейну. У всех падших был невосполнимый в местных условиях личный источник магической силы, привязанный к душе и хранящий определенный запас этой силы достаточно долгое время после попадания на слой. Но как его определить и понять, есть ли он у меня, нигде не было сказано. Фразы типа «обратитесь к Нексусу», «зачерпните из источника» и другие ничего мне не говорили, и я не понимал, как всем этим пользоваться. Казалось бы, вот у меня в руках источник могущества Ордена Падших, возможность научиться пользоваться их магией, создавать артефакты и проводить различные магические ритуалы. Но я не могу это использовать, потому что не знаю основ. Для того, чтобы использовать осколки вместо Нексуса, нужно было провести ритуал, который перекраивал источник и позволял преобразовывать энергию осколков в магию, наполняя его. По сути, фильтр, преобразующий местную магию под их формат. Но как провести этот ритуал, если я не могу подать энергию Нексусу в руну Арк в пропорции 1:7, смешивая ее с расщепленными осколками душ? Потратив еще пару часов на общее понимание того, что мне, возможно, предстоит изучить, я в конечном итоге плюнул. Пока на данный момент все эти знания вызывают только интерес, никакой практической пользы с них я не получу. С одной стороны, это печалило, С другой давала надежду на возможность в будущем, постепенно разбираясь с тем, что мне досталось, я стану гораздо сильнее. Наступившее утро и свет восходящего солнца в окно напомнил, что надо хоть немного поспать. Да и привести себя в порядок не мешало бы, а мэр вроде обещал баню. Я вышел из комнаты и позвонил в колокольчик, надеясь, что на него хоть кто-то отреагирует в столь раннее утро. Ждать долго не пришлось, и буквально через минуту прибежала та самая заспанная Луиза, которая провожала Зейна до его комнаты. Женщина, не поднимая взгляда, спросила: «Чего желаете? Уборку?» «Уборку в комнате делать не нужно», — сказал я ей. «Хочу привести себя в порядок, если еще не поздно». «Мэр дал указание держать для вас баню открытой постоянно, так что нет, не поздно», — ответила Луиза. «Человек, что пришел со мной, где он?» «В гостевых покоях, он спит». «Ладно, пусть спит. Чем и я займусь после того, как помоюсь». Луиза довела меня до бани, ради которой пришлось выйти из мэрии и перейти через улицу. На двери висела табличка «Закрыто», но женщина не обратила на нее внимания и распахнула передо мной дверь. И действительно, там меня уже давно ждали. Уставший банщик сидел с красными глазами и ждал только меня. Всю ночь. Они даже закрыли ради этого посещения для других людей. Мне стало даже некомфортно от такого отношения. Ведь я не тот, за кого они меня принимают. Но потом я просто плюнул на все это и решил получать удовольствие от момента. Чистый и переодетый в новую, пахнущую чистотой одежду, я вернулся в покои падших, где просто завалился в кровать и моментально вырубился. Глава 15. «Грис! Грис! За ногу тебя и об угол! А ну, открывай!» Удары в дверь кулаками шли попеременно с ударами ног. «Зейн, зараза!» Я с трудом продрал глаза и проснулся. Такой сон сбил. Я там магичил как не в себя и летал на здоровенном мече по воздуху, наслаждаясь силой и величием самого себя. Интересно, а зайти ему можно? Тут же комнатный интерфейс высветил надпись. «Дать гостевой доступ». «Да, давай. Заходи, бешеный. То-то же, а меня тут даже связать хотели». Зейн завалился ко мне по-хозяйски и тут же упал на стул и принялся рыться в бумагах на столе. «Какая-то белиберда! Это чего, твои орденские секреты? Я, конечно, офигел, прикинь, когда узнал, что у тебя тут свои апартаменты. А мне ничего, так комнатку выделили. Я даже попариться успел. Банщик, зверь. Думал, шкуру с меня сдерет». «Стой, ты скоростной». Я прервал поток слов и, потянувшись, наконец поднялся. Судя по всему, день подходил к концу. Долго я спал. «Да хренища! Я успел обшарить весь город, даже попить пивка. На меня к тебе не пускали, прикинь?» Тут же наябедничал товарищ. «Говорят, мол, спать изволит, будить нельзя. Это уже под вечер я не выдержал и начал ругаться. Тогда пустили. Ну и суматоху мы устроили местным. Видел бы ты, как они тут бегали весь день. Карты, совещания. Луиза рассказала, что мэр вообще охрип. Так орал, прикинь?» «А чего орал-то?» Я натянул штаны, сапоги и заправлял рубаху. «Да из-за гоблинов. Пересрались они знатно. Меня немного допросили, но вежливо так. Я и нагнал туч, сказал, что их тьма, и все они злые, как три тебя. Мужиков насилуют, а бабам яйца отрезают. Прикинь, они даже внимания не обратили. Сходу поверили. Планы строили, как нас и куда дальше отправить, но мне не рассказали. Сказали, будут ждать тебя. Это чего за хреномонстр? Мы же не пойдем его убивать, да? Во всяком случае, не сразу, а сначала пожрем». Рисунок, на который показывал Зейн, был про монстров, которые находятся в разломе, из которых выпадают нужные ингредиенты для большого заклинания перехода. Так я назвал последнюю попытку падших пробраться наверх. Судя по тому, что после него они все пропали, замысел им явно удался. Ну или наоборот, сообщить об этом было некому. Интересно, а почему они не попросили местных помочь? Надо уточнить вопрос. Монстр, которого можно убить. Приглядевшись к рисунку, увидел там незнакомые символы неизвестного языка. Не знаю, правда, зачем и для чего. Где тут хорошо кормят? Жрать хочу. О, это мы быстро исправим. Сорвавшись со стула, Зейн залихватски нацепил шляпу, что до этого висело на спине. Оцени, чего купил. Не все мне в панамке ходить. Буду ковбоем. С двух пушек шмалять в коротышек. Ты знаешь, что ковбой — это буквально тот, кто пасет коров? Да пофиг, хоть тюленей. А вообще знаю. Парень, нисколько не смутившись, довольный, поправил шляпу. Надо признать, весьма стильную. Тоже, что ли, купить? Пошли, поедим и к мэру. Заодно узнаю, что они там весь день думали. Далеко мы не ушли. Стоило выйти за порог, как показалась Луиза. Она тут еще и надсмотрщик выступает. Или присмотрщик. Во всяком случае, поставлена она не зря. После первой же ее фразы я сразу стал относиться к ней хорошо. Вот что голод с людьми делает. «Добрый день. Не желаете позавтракать?» «Так уже обед прошел», — удивился Зейн. «Когда проснулся, тогда и завтрак», — буркнул я. «Да, Луиза, с удовольствием. Ведите нас, пожалуйста». В итоге ни в какой кабак мы не пошли. В мэрии нас накормили от пуза, весьма приличной едой. Насытившись, я не стал откладывать и попросил Луизу сообщить мэру, что мы готовы к общению. Мэр, так и не представившийся, ждал нас в просторном зале, посередине которого стоял огромный круглый стол, заваленный картами и бумагами. Вместе с ним были двое мужчин за 50, вооруженные револьверами и одетые в походную одежду. Несмотря на то, что Зейн мне рассказал, что торчат они тут с раннего утра, выглядела эта парочка так, будто только что пришла с боевого похода, и даже помыться и переодеться им не дали. Мы, кстати, выглядели не лучше. Если нижнее белье еще было на сменку, то вот что говорить о штанах и прочем, там все было не так уж и хорошо. Сразу было видно, эти люди не привыкли к светским приемам. Их жизнь проходила в поле, с оружием в руках. Они оказались главными в военном ополчении Степного и отвечали за его безопасность как в военное время, так и сейчас. Ну и, как я понял, регулярно участвовали в закрытии разломов. Только мэр благоухал духами и при этом нацепил на себя весьма экстравагантный костюм с бабочкой. Я не стал тратить время на формальности и сразу перешел к делу, что явно пришлось по душе военным. Один из них кивнул, развернул карту и начал объяснять. «В ближайший круг к Степному входят 6 городов, минимальное расстояние до которых чуть больше 100 километров. Большая Орда, про которую вы рассказывали, волей или неволей, все равно зацепит хоть один из этих городов, так как такое количество ртов довольно трудно прокормить без серьезных охотничьих отрядов, которые могут спокойно отходить на десятки километров в сторону. Поэтому мы предлагаем вам немного другой маршрут». Удивительное дело. Мне, как представителю Ордена Падших, в опасность гоблинов и их приближение поверили сразу, как и в то, что я имею возможность увести их в другую сторону от свободных городов и избавить от проблемы до того, как она станет проблемой. Идеальное решение. Тут я был с ними согласен, хотя спасителем себя не считал. Скорее, тем, кому пришлось. Подвиги — это вообще дело неблагодарное. Любой подвиг — некомпетентность тех, кто не смог решить ситуацию в правильном ключе, но не стал. В данном случае обвинить можно церковников, раз они так рьяно себя выставляли борцами с врагом. Мне же такое положение не нравилось. Гораздо приятнее я бы провел время, вообще ничего не зная о гоблинах, в кровати с Лизой. Ёрзающий рядом со мной, источник проблемы благоразумно молчал, прекрасно осознавая, что признайся он в том, что именно он тот самый маяк, притягивающий всю эту орду коротышек. Его тут же пристрелят во благо остальных. Я потратил очень много времени, пытаясь понять, как можно оградить Зейна от поисковых возможностей противника. Но такие жетоны для орденцев нигде не производились. Они были с ними изначально. Тут либо найти еще один труп, что почти невыполнимо, либо бежать дальше. Мы предлагаем воспользоваться разломом возле большого кратера, где ваши братья проводили последний ритуал. Стоп, тут уточните, место проведения ритуала известно? Это недалеко? Я оживился. Да, в некотором роде это является памятником. Наверное, лучше стоит увидеть это своими глазами, — ответил мэр. Далеко идти? 20 километров на север. Я дам вам проводников, — сказал один из военных. Продолжаем. Но уже не нужно. Махнул я рукой. То, что вы предлагаете, мне понятно. По сути, я должен увести гоблинов в центр к церковникам. Я правильно понимаю ваш замысел? Вы с ними имеете связь? Упаси вас, творец! Замахал руками мэр. С этими ублюдками ни один свободный город связываться не будет. Но в данном случае они имеют возможность вытащить своих святош из других слоев, и им будет чем защитить город центра. Мы такой возможности не имеем. Эти технологии умеют делать только церковники. Понятно. Значит, хотите подставить церковь. Неплохой вариант. Я не стал упоминать, что их планы совпадают с моими. Что у вас за конфликт с ними? Вы недавно здесь, верно? — спросил мэр. Да, не успел еще вникнуть в местные реалии. Кивнул я. Понимаете, — начал он. Церковь — это паразиты, пожирающие ресурсы в промышленных масштабах. Так было не всегда, но за последнюю 1000 лет они подмяли под себя весь центр, выкачивая его досуха своими налогами. Вольные города появились именно потому, что их основатели не хотели жить под гнетом церкви. Приток новичков они тоже подмяли под себя. На слоях выше новички — ценнейший ресурс, элита бойцов. То есть из городов, подвластных церкви, они забирают всех перспективных? Именно. Для них это товар, инструмент для укрепления влияния на верхних слоях, подтвердил мэр. У нас же свои покровители, которым не нравится усиление церкви. Выходит, наверху существует несколько противоборствующих сил, борющихся за ресурсы первого слоя и за новичков. Интересно, значит, вольные города подчиняются другой силе и снабжают ресурсами уже ее. А если вспомнить, что Себе или кто-то из ребят рассказывал, что на втором слое сейчас развернулась настоящая гражданская война, то я вполне себе представляю, кто там и с кем воюет, а главное, за что. «Спасибо за разъяснение», — кивнул я мэру. «Я хотел бы посетить место ритуала и как можно скорее». Один из военных, заскучавший было от рассказа мэра, встрепенулся и посмотрел на меня. «Это только утром», — сказал он. «Идти туда ночью не стоит. Я думаю, вы согласитесь подождать до утра?» «Хорошо», — согласился с ними я. «Тогда завтра с утра я хотел бы отправиться. Время у нас еще есть». «Никаких новостей из Прешбурга вам не поступало?» «Нет, как появится, мы сообщим». «Ну?» Я встал, кивнул головой, поблагодарив, и пошел на выход. «Тогда завтра жду проводника. Благодарю за беседу». Не дожидаясь ответа, мы с Зейном вышли из мэрии. «Веди в кабак, знаток». Улыбаясь, я стукнул парня в плечо. «Раскисать нам нечего, а вот выпить я бы не отказался». «А ты не хочешь им сообщить о том, что гоблины идут за...» «Тихо, Зейн. Если тебе нравятся лишние дырки там, где они не предусмотрены природой, то давай, дерзай, я посмотрю на твое самоубийство. Но, как говорит мой хороший друг Мар, нельзя вечно встревать во всякое дерьмо, которое я потом буду расхлебывать. Цитата не точная, но посыл достаточно ясен, да? А я смотрю, ты прямо сильно изменился». Зейн улыбнулся в ответ, словно скидывая напряжение и расправляя спину. «Словно хозяин положения. В разломе ты был другим, вредным типом, конечно, но более серьезным, что ли». «А сейчас я разве не серьезный? Дело-то не шуточное предстоит». «Серьезный, но скорее наглый. Я бы на месте мэра дал бы тебе в бубен. Магия, шмагия. Я же знаю, что у тебя ее нет. Или ты скрываешь?» «Пф, что-то есть». «Чего-то нет», — уклончиво ответил я. «Я, можно сказать, сам начинающий, особенно в Ордене. Как видишь, инструкции мне не полагаются». «Кстати, так что насчет принятия меня в твой Орден? Как я понял, ты тут остался один, так что тебе точно нужны новички. Прикинь, как мы вдвоем тут будем всех раскидывать, а? С этим сложно. Я поправил ремень, проверяя, как сидит оружие, и заодно подмечая спертые колени и дырку на штанах. Кажется, надо прикупить вещей. Пока ничего не могу сказать. Давай найдем магазин сначала. Надо обновить одежду. В этой мы уже с тобой слишком по-походному выглядим. Не камильфо. Фыркнув, Зейн устроил мне небольшую экскурсию. Как по магазинам, так и по кабаку. Я приобрел хорошую походную форму, новую шляпу, набрал в оружейке 150 патронов. Что удивительно, тут все оказалось не так уж и просто. Местные, в отличие от подделок Котта, тоже умели делать разные интересные вещи. Во всяком случае, для обреза я набрал усиленных патронов, по словам продавца, способных разорвать слона в упор. Такое всегда может пригодиться. Хоть слонов я тут пока не видел, других зверей хватает. Стоили они дороговато, но они того стоили. Зейн решил не отставать, и на все, что имел, взял себе карабин и пару револьверов, гораздо лучшие выделки, чем все те же оттовские подделки. Да уж. Сейчас смотреть на мой первый купленный револьвер можно было только со слезами на глазах. Такой он был хреновый. Поэтому за пяток медяшек я его продал на переделку и нисколько об этом не пожалел. Карабин себе брать не стал. Пока шлялись, как черт из табакерки вынырнул Скипа, который, мол, случайно оказался рядом. Видимо, поставил кого-то следить за мэрией. Жадный тип. Не, я, конечно, понимаю его, он заботится о своих людях, но тот факт, что он, в отличие от мэра, меня не боится, меня немного напрягал. Лучше быть монстром для всех. Трофеи все равно я планировал продать, поэтому, спросив, где дают лучшую цену, я снова оказался возле мэрии, а точнее, в небольшом подвальном магазинчике, который принимал артефакты и прочие добытые в разломах и городе ценности. Шар удалось продать за 2000 боливаров, хотя и рассчитывал на сумму больше, надеясь еще поторговаться. Надежды обломались, когда продавец просто пальцем показал мне на большие списки с установленными ценами, висящими на стенах. И цены эти были установлены как минимум более 100 лет назад. Никакой инфляции, все стабильно. Пришлось продавать как есть. 200 боликов я отвалил Скипе, сказав ему при этом, что больше не рад его тут видеть, и в следующий раз буду говорить по-другому. А остальное честно разделил пополам с Зейном, пополнив его показывающий нули бюджет. «Кстати, ты не забываешь амулет подзаряжать?» Уточнил я на всякий случай, заодно проверяя и свой, когда мы, наконец, добрались до кабака и уселись ужинать. «Но сдохнуть раньше времени мне не хочется, а к местным я решил не записываться. Раз мы идем в центр, то там и посмотрим. Тут, кстати, реально бордель есть, прикинь. Может, сходим?» «Не, без меня». И пока товарищ, довольный крупной суммой в своем невидимом кармане, радостно ускакал, я уселся за изучение учебника из архива, надеясь вытрясти оттуда еще что-то интересное. И пусть сама магия Ордена мне недоступна, стремление ей овладеть жгло меня все сильнее и сильнее. Еще бы, такие возможности, не стоит ими разбрасываться. Та же комната, погруженная в стазис, это же невероятная сила. Поэтому утро я, как и Зейн, снова встретил невыспавшимся, но, судя по довольной, как у коте морде, кто-то провел время более плодотворно. «Грис, ты даже не представляешь! Такие си...» «Так, стоп. Обсуждать твои бурные подвиги в борделе мне неинтересно». Сразу срезал я воодушевленного товарища, заодно собирая вещи в рюкзак. Большую часть книг я решил оставить. Но три основных учебника взял с собой. Хотя, если их было больше двух... «Больше двух! Да, их было четыре!» — радостно заржал Зейн. «Два раза по две! Все, молчу!» Безымянный мэр выделил нам 5 людей и 10 фералов с тележкой. И позавтракав, и поблагодарив Луизу, мы отправились к месту проведения ритуала Ордена. Я хотел побыть там несколько дней, чтобы в более спокойной обстановке поизучать то, что делали падшие, и заодно попытаться понять их путь, хоть немного. Несмотря на ветреную погоду и небольшой дождик под утро, к обеду распогодилось, и мы достаточно быстро дошли до нужного нам места, когда проводник знаком показал, что нужно тут остановиться. Дальше охранная зона, она до сих пор работает. Убивает? Не, усмехнулся проводник. Херачит током так, что яйца сворачиваются. Так что мы тут встаем. Хорошо. Пойдешь со мной? Я обратился к Зейну. Знаешь, я послушал проводника, и мне мои яйца весьма дороги, прикинь, поэтому я воздержусь. Мне и отсюда этих дядек хорошо видно, как и кратер или два. А тут и жратва есть, так что иди со спокойной душой и не переживай насчет меня. Зейн подтолкнул меня вперед, а сам наоборот отступил назад. Или ты меня в орден возьмешь? Пока не могу. Огорчил его я. С этим не все так просто. Разбивайте лагерь, думаю, мы простоим тут дня три. Сделаем. А сам я пошел к месту проведения ритуала. Оно действительно поражало воображение. Защитная зона была видна издалека, словно часть пространства накрыли голубым куполом, по которому тут и там проскальзывали многочисленные искры. Внутри купола виднелось само место проведения ритуала. Точнее, огромный, на сотню шагов, неглубокий кратер посередине. И один кратер поменьше, на одном из полюсов. В трех других точках вместо кратеров застыли фигуры из камня, слегка похожие на людей. Хотя прошло не так уж и много времени с проведения ритуала, выглядели они не очень, и на людей были похожи весьма условно. Я подошел к барьеру и для начала приложил к нему руку, чтобы проверить, пропустят меня или нет. Никакого сопротивления не было, и рука провалилась за него. Электричество меня тоже не ударило, так что я смело шагнул дальше. Защитный купол — это практически единственное, с чем я смог более-менее разобраться в описании к ритуалу. Но к самому ритуалу он не имел никакого отношения. Важно было, чтобы в круге не было никакой лишней органики, в том числе насекомых, травы и даже бактерий. Поэтому воздух, который ударил мне в нос, был мертвым. Фигура ритуала стала видна гораздо лучше при приближении. Ее выжгло в камне, хотя изначально для начертания использовалась какая-то смесь из трав и перемолотых бивней твари одного из разлома. Немного помявшись, я перешагнул через линию. Ритуал явно уже выдохся и не нес никакой опасности. При ближайшем рассмотрении три фигуры оказались покрыты камнем, и я подошел к одной из них. Каменная крошка хаотично облепила застывшего в странной позе падшего и скрыла некоторые его очертания. «Ты уж прости меня, брат», — прошептал ему я и подковырнул каменную крошку, которая тут же осыпалась вниз, открывая мне кусочек бледной кожи. Я ожидал увидеть там кости или разложившуюся плоть, в конце концов, мумифицированные останки, но никак не идеально сохранившиеся трупы. От неожиданности я даже отшатнулся, думая, что падший сейчас отреагирует на мое вмешательство. Но ничего не произошло. Ладно, продолжим. Постепенно мне удалось освободить лицо падшего, застывшее в выражении бесконечного ужаса. Бледное, перекошенное лицо с выцветшими глазами, которые смотрели в сторону кратера, где по схеме ритуала должен был находиться четвертый падший. «Что-то пошло не так?» — спросил я его, нарушая эту неестественную мертвую тишину. 30 лет они стоят тут застывшими статуями, и у меня возникло желание освободить их от этого плена и отдать дань уважения этим бесстрашным исследователям и ученым, которые, рискуя своей жизнью, 1000 лет проводили опасные исследования и эксперименты. Мне непонятна была их конечная цель, но, может быть, она и была в том, чтобы узнать природу слоев и разгадать тайны Творца. Кусочек за кусочком, на расплавленный и застывший волнами камень, падала каменная крошка, освобождая труп падшего, который оказался полностью голым. Да, никакой лишней органики, в том числе и одежды. Очередное движение, я случайно задеваю кожу падшего на груди. Собрать ресурсы. Чего? Возникшая надпись перед глазами была гораздо хлеще, чем удар током. Я даже отпрыгнул от мертвеца. это еще что за херня? Оглядевшись, я увидел, что на меня никто из тех, кто со мной пришел, не смотрит. Я снова подошел к трупу. «Я не могу быть тобой, мужик, я же уже...» Догадка прострелила неожиданно. Быстро подойдя ко второму, я тоже очистил его лицо, которое являлось точной копией первого. Они были идентичны. Третий также. Все падшие, словно братья из одной утробы, рожденные одной матерью. Они были абсолютно одинаковыми. Даже родинка на шее у всех была. Копии. Да вы издеваетесь. И моя морда точно не подходила под копии этих ребят. Вот совершенно. И воробушки. Усевшись рядом с третьим, я закрыл лицо руками, пытаясь сосредоточиться и понять, что делать дальше. А мысли ураганом носились в голове. Самой неприятной из них была та, которая била молотом. Я не падший. Я не из ордена. Просто случайный попутчик, получивший неизвестно где частичку другого. 5 минут мне понадобилось насобраться с мыслями и принять решение. Кем бы ни был орден для меня и я для него, я владею его частью и считаю своим правом забрать часть того, что принадлежит мертвым. Им оно уже без надобности, а мне пригодится. А вот когда орденцы снова сюда придут, тогда я и буду держать ответ, а сейчас — собрать ресурсы. Глава 16. Задерживаться возле места проведения ритуала, как я изначально планировал, мы не стали. Не знаю, правильно ли я сделал, похоронив орденцев, а не оставив их стоять памятниками, но я уже это сделал, чего жалеть. Попросил у проводника лопату, выкопал за несколько часов неглубокую братскую могилу и, положив тела, завалил их камнями. Дикие звери не достанут, так что беспокоиться им тут не о чем. Мертвым, в принципе, на все плевать. Охранное заклинание вокруг ритуала, кстати, никуда не делось даже после того, как я переместил тела с их мест. И могила падших была защищена на долгие годы, пока не выдохнется купол. То, что обнаружилось в месте проведения ритуала, заставило задуматься и еще немного прибавило стимула разобраться в том, кто же я на самом деле такой. Враг? Падший? Или простой парень с завода, непонятно как, оказавшийся в этом странном мире? Теперь мне стали понятны все эти эксперименты, бесконечная гибель падших в попытках пробраться выше, номера вместо имен и благословение именем изначального. Я так понимаю, что это оригинал, который шлет без конца свои копии в мир слоев. 1000 лет, без остановки. Вот терпение этого мужика. Амулетов, кстати, я на трупах не обнаружил, что было странно и не совсем понятно, куда они их дели. Со своим амулетом расставаться я, конечно, не планировал, но вот запасные вполне пригодились бы. Может быть, и Зейну досталось. Хотя нет, не нужно ему этого. Такие тайны и возможности не стоит делить ни с кем. Мало ли, как нас раскидает судьба в дальнейшем, и не окажемся ли мы по разные стороны. Да, хоть я и не отношусь полноценно к ордену, но бонусов мне отсыпало нехило так. У клонов была в запасе куча боливаров, и за это я был им благодарен. И ни одного осколка душ. Ритуал высушил их до дна. Всего мне удалось собрать с трех тел почти 56 тысяч боливаров. Их накопление за долгие годы, ведь боливары-то они никуда не тратили. На эти деньги можно было бы жить и вуз не дуть сотни лет, учитывая ценообразование первого слоя. А я планировал вкинуть их часть в свое развитие. Я понимаю, почему так все жестко с прокачкой на первом слое. Специально сделанное ограничение. Хочешь качаться? Иди выше. Здесь ты не приблизишься к богам и божественной силе. На следующих слоях наверняка тоже есть свой естественный предел, который невозможно преодолеть, если не вложить в себя одного вообще все ресурсы слоя. «Ну и чего? Мы на камнях тут будем тусить. Всю неделю. Прикинь, у меня уже жопа болит на твердом сидеть. А еще даже день не прошел. Ну нафига ты голых мужиков закапывал? Они так хорошо стояли, прям композиция настоящая. Братаны твои. Зейн крутился вокруг меня, не унимаясь, и заваливал вопросами. Они в камне, типа, тебя ждали? А чего не разложились за столько времени? И почему на месте четвертого дырка? Его там разорвало, что ли, полностью? Надо было кусочки пособирать или мелкие слишком? Хотя я знаю, что я сейчас услышу. «Зейн, замолчи, подожди!» и прочее, мне нужно подумать, да? Ох, творец, дай мне сил выдержать путь до центра с этим несмолкающим недоразумением. Помолчи. В который раз попытался осадить его я. Мне нужно... Зараза, подловил. «Ладно», — театрально обиделся он и отвернулся. «Пойду с фералами поболтаю. Прикинь, я уже почти договорился про... А, тебе все равно неинтересно, но потом все равно расскажу, в подробностях». «Не надо», — пробормотал я, но Зейн меня уже не услышал. «В подробностях!» Он ушел, наконец оставляя меня в тишине, и я открыл интерфейс, рассматривая свои ресурсы. Осколки душ. 2438. Элементы пазла. 60. Боливары. 59237. Часть зеркальной шкуры охотника. 1. Часть теневой маски. 9. Часть амулета темного шестилапа. 1. Может, продать нафиг все эти части? Или все-таки продолжить их нормально копить? Да и не стоят они огромных сумм, скорее всего. Мы даже шар продали, считай, за копейки. Тот же Скипа аж зубами заскрипел, когда узнал, что мы босса не грохнули. Основной навар с него шел. Но даже с таким количеством боливаров мне хватало, чтобы поднять уровень эффективности всего на 2 пункта. До 18. На это уйдет 28 800 боливаров. Многие тут не то что не держали у себя такие деньги. Они даже не слышали про тех, кто держал. Да и по осколкам душ я был просто невероятно богат, особенно для новичка. Чтобы перейти на второй слой, нужно 10 тысяч. А у меня, считай, четверть есть. Хотя, если бы не гоблины, то набил бы я такую сумму за несколько лет, наверное. Первый выход в город был весьма прибыльным, но, как говорил сам Мар, чаще всего бывало гораздо хуже. Такие отстрелы тварей не каждый выход можно было позволить. Оставалось добраться до комнаты и спокойно прокачать параметры. «Вы закончили?» — подошел ко мне проводник. «Быстро, я рассчитывал тут немного поохотиться». «Можете оставаться», — спокойно ответил я. «Дорогу мы знаем, переночуем и дойдем не спеша. Охрана нам не требуется. Кстати, тут поблизости нет разломов?» «Новых нет, новые сразу закрывают, если они не полезны. А старые — это у почты спросите, ребята могут подсказать за пару боликов, а я не скажу». «Хорошо». К ночевке на камнях было не привыкать. Хотя нас и расположили достаточно удобно, не зря фералы тащили тележку с барахлом. Мягкие матрасы, тонкие одеяла, рюкзаки вместо подушек. Так гораздо комфортнее путешествовать. «Я, в общем, сделал, что хотел, прикинь?» Зейн, тусовавшийся весь вечер у фералов, завалился в палатку почти в полночь, и пахло от него адовым перегаром. «Там же мужики одни». «Нет, ты не о том подумал, извращенец!» — прохохотал довольный парень. «Короче, мы наймем за 100 боликов 5 фералов и тележку. Нагрузим ее добром и поскачем куда нам надо, подальше от гоблинов. Прикинь, идея на миллион! Кстати, я так и не обсудил с тобой наш план. Куда мы пойдем-то?» «К церковникам. Ты же все слышал», — ответил я, закрывая учебник и пряча его в рюкзак. «Жаль, что архив нельзя таскать с собой. Доступ к нему открывается только в комнате». «Страшновато немного, но я чувствую себя настоящим спасителем этих прекрасных людей. Меня даже в борделе бесплатно обслужили, когда я сказал, что скоро вступлю в орден, прикинь?» «Зараза ты, Зейн, вот серьезно. Только репутацию портишь». «Да какой там? Наоборот. Никто про орден ничего не знает практически. Только мамка бордельная. Интересно, почему она мамка, а не папка? Или кто там еще есть?» «Не знаю, отстань, алкаш. «Ладно, ладно, запоешь ты у меня еще без разговоров со мной. Буду молчать до последнего. Так как идея с фералами?» «Ты же замолчал. А идея мне нравится. В городе обсудим». Ответом мне был храп товарища. Вырубился тот сразу, как коснулся головой подушки. Я не стал отставать надолго. При охране, да на царской кровати, самое дело спать до упада. Новое утро встретило меня хмуро. Надово болела голова, и самочувствие было такое, словно это я вчера бухал с мохнатыми, а не Зейн, который, наоборот, вскочил бодрячком и удрал молчком завтракать. Чего за х**кая? Я прокрутил в голове сон, который видел. Мне снилась птица в клетке, долбящаяся в решетку, пытаясь вырваться на волю. Посмотрел на руки. Они дрожали, как у запойного хронического алкоголика. Что происходит? Подсказка всплыла неожиданно. Точнее, я взглядом зацепился за мигающую иконку с правой стороны. Никогда там таких не видел. Нажав мысленно на которую, я открыл небольшой текстовый файл перед глазами. Нексус потока получен. Настройка. Нексус потока активирован. Возможность расширения 0,3%. В процессе. «Здрасте, приехали», — пробормотал я, изучая надпись. «Это чего? Халява? Я получил от прикосновения к мертвецам или это из-за доработки моего взора? Срочно в город». Кое-как, выйдя из палатки, я позвал Зейна, жующего горячую похлебку у костра. «Уходим быстро. В город». «Да ты чего? Грис, ты чего?» Но пройдя пару шагов, я почувствовал сильнейшее головокружение и тошноту, а потом упал прямо там, где стоял. Очнулся я в телеге, которая мерно и неторопливо катилась. Солнце было уже высоко, скорее всего, уже обед. «Зейн!» — позвал осипшим голосом, но он меня услышал. «Да тут я, тут! Ни хрена ты пугать умеешь! Я думал, ты там от мертвяков болячкой заразился и помрешь прямо у палатки, прикинь!» «Я к тебе подбежал! Да ты спишь нафиг! Храпишь еще!» Что еще произошло? Зейн ничего путного не рассказал. Вырубил меня наглухо. Они испугались, поняли, что я дышу, быстро свернули лагерь и погнали в город. «Так что, можно сказать, ты воспользовался телепортом, прикинь!» — заключил Зейн. «До города еще пара километров!» Слабости и головокружение уже почти прошли. По крайней мере, меня не вырубало. И то хорошо. Это что же получается? У меня теперь есть собственный источник силы для использования заклинаний падших. Вот это поворот. И этот источник еще и можно расширить. Снова открыл интерфейс и взглянул на свою статистику, где действительно появился новый пункт. Имя. Неизвестно. Грис. Слой. Первый. Уровень души. 1. 2438 из 10 тысяч. Нексус потока 0,3. Эффективность тела 16 из 100. На распределение эффективности. Выносливость 4,8. 30%. Реакция 3,2. 20%. Скорость 3,2. 20%. Сила 2,4. 15%. Гибкость 1,6. 10%. Координация 0,8. 5%. Уровень интерфейса 1. Остаток пути я так и пролежал в телеге, но все же перед заходом в степной выбрался из нее и пошел на своих двоих. Не пристало заезжать в город в таком виде. «Зейн», — обратился я к товарищу, — «иди пока погуляй. Мне нужно срочно в мою комнату». Мы расстались с ним возле мэрии, куда я забежал, и быстро поднялся наверх. Мне срочно нужен был архив, чтобы понять, что произошло. «Архив!» — воскликнул я и упал на кровать, вчитываясь в текст. Чтобы найти нужную информацию, у меня ушло пара часов. И то, если бы я не знал, что искать, я бы никогда не понял, о чем там речь. А суть была вот в чем. Каждому своему клону изначально и давал лишь частичку своей мощи. Они называли это основа. По сути, он раздавал маленькие кусочки своей души, делая клонов способными к магии. Без этой частички клон был пустышкой. Ни разума, ни магии, ничего. Так вот, он выработал механизм, который помогал эти частички души не терять окончательно. Душа все-таки. И после смерти любого падшего его кусочек души не пропадал, его собирали братья. Не всю накопленную силу. Это зависело как от развития мага, забирающего основу, так и личную силу погибшего. Грубо говоря, чем ты сильнее, тем больший процент Нексуса тебе выпадет с каждого погибшего. Фраза «забрать основу», которая встречалась практически после каждой гибели падшего, теперь становилось понятно. Но иногда эту основу все же упускали. Некоторые эксперименты уничтожали все вокруг, в том числе и частицы души изначального. Но вот тут вопросов стало еще больше. Почему за столько лет переносов они не собрали еще одного целого изначального из этих осколков? Это же почти сотня частичек, которая давала одному из падших, который являлся старшим в этот момент, невероятную силу. Что там за монстр такой, что несколько частичек его души давали такие возможности? Кажется, я не хочу с ним встречаться. Но тем сильнее у меня возникло желание вернуться к падшему, погибшему в разломе. С него-то я ничего не собрал, так как не было у меня дополнительных возможностей. Зато теперь... А еще можно было бы попробовать найти первого падшего, у которого я забрал револьвер. Но это как-нибудь потом, когда я вдруг умру. Важным моментом было то, что я не получил более цельный кусок души от падших, потому что того, кто им владел, не было в круге ритуала. Я еще раз пробежался по схеме и убедился в этом. Видимо, только обладая более полной мощью изначального, он и смог попасть выше, а остальных оставило тут, превратив в изваяние. «Пу-пу-пу», — пробубнил я себе под нос, осознавая, что теперь-то я могу воспользоваться магической силой падших. Еще как могу, осталось только научиться. Каких-то физических изменений во мне не чувствовалось, и научиться обращаться к Нексусу мне предстоит самостоятельно. В учебниках этого не написано, но это не важно. Главное, что есть к чему обращаться. Учебники по магии падших теперь представляли для меня достаточно большую ценность, и они мне были нужны. Но забирать их с собой... Эти учебники писались и дополнялись сотни лет для каждого нового брата, пришедшего сюда. Из этого следовало, что обратной связи у падших с изначальным не было, иначе бы он уже знал об этих особенностях и сразу вкладывал знания о преобразовании осколков в Нексус и особенностях местной магии. Но если я заберу учебники, то следующему падшему придется начинать все сначала и наживать себе врагов, которые являются частичками кого-то невероятно могущественного, у меня не было никакого желания. Это не стоит такого риска. Могу я скопировать себе учебники и архив? Ни на что не надеясь, спросил я у интерфейса комнаты. Внутри меня, в районе груди, что-то зачесалось и потом резко прекратило, когда я уже потянулся рукой. Для переноса информации с физических носителей в личный архив просканируйте их. Интерфейс комнаты ответил, как ни странно, хотя раньше я почему-то даже не думал обращаться к нему как к чему-то интерактивному. И оказалось, это что-то типа личного помощника. Удобно. Только этот интерактив, кажется, жрет энергию моего Нексуса. А еще не знаю, как ее восстанавливать. Личный архив? Что-то новенькое. Предоставь инструкцию по сканированию физических носителей. Что такое личный архив? Личный архив позволяет хранить информацию в Нексусе потока и переносить ее в основной архив по мере надобности. Объем личного архива ограничен плотностью основы. Откройте личный архив и прочитайте учебники, чтобы отсканировать их. Вот это еще интереснее. То есть у меня теперь есть хранилище информации, которое я могу использовать как захочу? Удивительно. Личный архив, — сказал я, и передо мной развернулось дополнительное окно, но там было пусто, ни единой строчки. Стоило посмотреть на учебник с открытым окном личного архива, как перед глазами выскочила надпись. «Включить